Глава 145. Кристаллы. Наступил следующий день, и когда Ворден проснулся, под глазами у него были едва заметные мешки. В конце концов, Куину удалось немного поспать, но и ему, похоже, не стало лучше. «Не очень-то выспался?» – спросил Куин. Ворден покачал головой, глядя на Питера, который, казалось, все еще мирно спал. По крайней мере, он все еще выглядит как человек. Все первокурсники получили 2 выходных дня после экспедиции. Куин понимал, что в ближайшие 2 дня ему нужно поторопиться и найти выход из сложившейся ситуации. Это был большой город, в котором жили не только школьники, но и рабочие, и солдаты. В городе наверняка есть морг. Хотя преступлений, приводящих к смерти, не было, как в обычном городе, поскольку большинство горожан были солдатами, но это не означало, что их не было. Одно можно было сказать наверняка. Они не хотели брать тело из морга в школе, где учились. Это было бы слишком очевидно, и было бы проведено тщательное расследование. Пока Куин размышлял, что делать дальше, в дверь постучали. Когда они открыли дверь, то с удивлением увидели Лейлу. Она была одна, но пришла, чтобы сообщить им о ситуации с Эрин. «Кажется, она немного успокоилась», – сказала Лейла. «И, честно говоря, это было странно. Она действительно не была расстроена тем фактом, что ты вампир, даже после того, как я попыталась объяснить ей это. Но просто то, что ты мог бы помочь нам больше во время оценки. В любом случае, что насчет него?» Затем Куин принялся объяснять, что случилось с Питером и как он превратился в упыря. Когда Куин упомянул об этом, ее лицо сразу же опустилось. Она прочла достаточно книг, чтобы знать некоторые из недостатков пребывания в непосредственной близости от упыря. Некоторые из них были изголодавшимися по крови существами, в то время как другие постоянно жаждали человеческой плоти. И после того, как она выслушала объяснение Куина, ей показалось, что она была права. «Знаешь, после того, как я увидела, как ты превратил Питера, я подумала, что ты что-то скрываешь от меня. Но я думаю, что это было то, чего ты боялся. И, честно говоря, быть вампиром круто и все такое, но быть упырем не так уж», – сказала Лейла. Куин начал думать о том, что только что сказала Лейла. Прежде чем все произошло, он всерьез подумывал о том, чтобы превратить Лейлу в вампира. Однако система утверждала, что такой исход превращения кого-то в упыря был одним из вариантов. «Система! Если бы я использовал кровавый ритуал на Лейле, был бы тот же результат?» – спросил Куин. «Честно говоря, я не уверен. Это зависит от человека и ситуации, в которой они оказались. Возможно, Питер обратился из-за того, что был близок к смерти, когда был сформирован ритуал. Но, возможно, он все равно превратился бы в одного из них, учитывая, насколько слаб был его разум. Я не могу сказать, что этого не произойдет. Но я верю, что у Лейлы будет больше шансов превратиться во что-то другое». А пока Куин решил держать слова системы при себе, у него и так было достаточно проблем, и он не нуждался в еще одной. Вдруг Лейла должна была превратиться во что-то еще более проблематичное, чем упырь. «О, я чуть не забыл», – сказал Ворден, залезая под кровать и вытаскивая маленький мешочек, прежде чем бросить его Куину, который поймал его. Куин открыл мешочек и заметил, что он полон кристаллов. «Поскольку экспедиция закончилась рано, мы должны оставить все это себе». «Ты хочешь сказать, что они все...» – спросил Куин с выражением волнения на лице. «Да, кристаллы крылатых ящериц, о которых ты просил», – с улыбкой ответил Ворден. Заглянув в сумку, Куин не мог себе представить, что должна была сделать эта группа, чтобы заполучить их так много. Но теперь он понял, почему Эрин была невероятно расстроена. С таким количеством кристаллов их группа вышла бы на вершину всей доски лидеров. Прямо сейчас у него было достаточно кристаллов, чтобы создать себе костюм. Плащ, который использовал Сэм, был достаточно жестким, чтобы блокировать удары крови Куина, а также гибким. Если бы он мог использовать это, чтобы создать полный комплект одежды, тогда он наконец сможет сражаться днем. Хотя поначалу он не был уверен, кому обратиться за помощью в создании костюма, внезапно кто-то пришел ему на ум. Логан, Если бы нашелся кто-то, кто был бы хорош в создании вещей и знал, возможно ли что-то или нет, он был бы тем, кому можно обратиться. Тем не менее, он не мог просто оставить Питера таким, каким он был, не имея шанса превратить его в голодного монстра. Ворден видел, что Квин с чем-то борется. Должно быть, была причина, по которой он велел ему и Лейле собрать как можно больше этих кристаллов. «Просто иди и делай все, что тебе нужно», – сказал Ворден. «Мы с Лейлой справимся с этой проблемой. У меня все равно есть идея». «А как насчет остальных? Вы хотите, чтобы я вам за них заплатил?» – спросил Квин. «Ты шутишь?» – сказала Лейла. «Квин, если бы не ты тогда, когда Далкин напал, мы бы все погибли, включая Эрин. Как бы она ни злилась на тебя, она не может отрицать, что ты спас нам жизнь». «Самое меньшее, что мы могли бы сделать, это дать эти кристаллы бесплатно». Куин еще раз взглянул на них и понял, что если и есть кто-то, на кого он может положиться, то это Ворден и тем более Лейла. «Хорошо, просто дайте мне знать, если возникнут какие-то проблемы. Я должен быть в вип-зоне, чуть выше». После этого Куин быстро выбежал из комнаты с кристаллами в руке. «В вип-зоне?» – сказала Лейла. «Интересно, что он там делает?» «Кто знает?» – сказал Ворден, пожимая плечами. В этот момент Питер начал просыпаться и тереть глаза. «Но сейчас у нас есть более серьезная проблема». На втором курсе Дюк сидел за своим столом и курил сигару в своем кабинете. Он не был большим курильщиком, но когда он находился под огромным давлением, он обнаружил, что курит гораздо больше сигар, чем обычно. «Черт бы побрал этого парня из Трудры! Он опять идет», – сказал себе Дюк. Дверь в комнату распахнулась, и вошел один из сержантов в темных очках и сафра на макушке. Его звали Рафаэль, и он был одним из преподавателей для студентов второго курса. «Сэр, я принес список имен, которые вы просили». Затем Рафаэль вышел вперед и протянул Дюку маленькую палочку. При размещении ее на столе появился цифровой дисплей студентов. «Давай посмотрим. Похоже, у нас тут хорошее сочетание способностей», – сказал Дюк. «И вы проверили предысторию всех? Не будет никаких жалоб от важных семей, если что-то пойдет не так, верно?» «Да, сэр». В верхней части списка имен была показана фотография одного из студентов. Это была фотография Питера Чака.